Говорили о нем разное. Надо было увидеть человека тогда и составлять мнение. Замполитом был назначен капитан Доброхотов, седой человек, в годах, родом из Ленинграда. Он сам пришел в палатку Сафронова. Слышал, из Ленинграда? В блокаду были? Не полностью, но еще застал. Ну как там, расскажите. Я на Васильевском жил, на 14-й линии. Капитан Доброхотов покашливает. Значит, хе-хе, на Выборгской. И все равно, хе-хе, приятно. А почему не в партии? Ну, хе-хе, посмотрим. С завхозом Колодкиным, или точнее с заместителем командира по материально-техническому обеспечению, Сафронов схватился при первой же встрече. Не выдавал положенные носилки, перевязочный материал, шины, костыли, поильники. Это ни к чему сейчас. Мы ж не это, вы не это, а мы это. На следующий день Сафронов вновь явился к Колодкину все с той же просьбой выдать положенное. Вы это еще не выдохлись? Не выдохся и не выдохнусь. Командир медицинской роты капитан Чернышов прибыл одновременно с Сафроновым. Высокий, полноватый, добродушный, с наметившимся брюшком. Посмеяться любит. Смех заразительный во весь рот. Похлопает себя по животу и засмеется, а ничего, подрубал. Все у него дяди, все у него тети. И Сафронов дядя. Дядя Валя. Со старшим лейтенантом Галиной Михайловной Василенко тоже вместе ехали. Красивая женщина с мягкими волосами. Ехали в тесном купе. Она сидела рядом с Сафроновым, задремала, склонила голову на его плечо. И он чувствовал мягкость ее волос на своей щеке. Галина Михайловна — командир госпитального взвода. У нее в палатке марлевые шторки желтого цвета. Реванолом покрасила. И штат полностью. Сестра Настенька и санитар. Ее укомплектовали, уважили. Еще капитан Дорда, хирург, тоже из резерва. Сухой, приглаженный, от него одеколоном пахнет. Да вот шофер Петро. Здоровый, неуклюжий, безобидный парень. К сафроновским сестрам приходит, помогает переносить имущество, заменяет иной раз недостающих санитаров. Были и еще врачи, офицеры, шоферы, сестры, десятки людей, собранных сюда из многих частей. Их Сафронов еще не успел узнать за те 5-6 дней, что он здесь, хотя и встречался, и перебрасывался словами, и стоял в одном строю на общем построении, сидел за самодельными столами в столовой, сталкивался на узких тропинках, ведущих от палатки к палатке. Всех палаток было развернуто 8. 3 большие, 2-мачтовые. Сортировка, хирургия, терапия. И 5 малых, 1-мачтовых. Аптека, командирская, штабная, хозяйственная и замполита. В них хранились медикаменты, хозяйство, по ночам спали люди. Остальное время суток все находились под открытым небом, в лесу, благо что дни стояли теплые и сухие. Еще имелся машинный парк, десяток далеко не новых полуторок, забросанных сверху хвойными ветками для маскировки. На машинах иногда выезжали по делам в корпус или в соседние части. Остальное время машины стояли на приколе, тоже ждали своего часа. Им легче, — думал Сафронов каждый раз, когда проходил мимо машинного парка. За короткое время он успел изучить территорию медсанбата. Все дорожки, тропинки, ходы и выходы, так что даже ночью без фонарика мог найти дорогу. А ночью его поднимали не раз в штаб, срочно. Тревога оказывалась сложной. Возвращаясь в свою палатку, он долго не мог уснуть, проклиная в душе начальника штаба, проверяющего таким способом боевую готовность личного состава. Начальником штаба был старший лейтенант Царапкин, но сам он не выговаривал букву «Ц» и рекомендовал себя Царапкин. Пехотный офицер, как видно, не очень грамотный, но Сафронов понял, начальник штаба Н.Ш. тоскует по боевой жизни и, вероятно, этой видимостью деятельности пытается развеять свою тоску. Зашуршал брезент, В палатку просунулась голова посыльного —